Глава 41. Игорь Кущев, Гай Ричи и Мадонна. Охуенно! This is Madonna. Hello! Мадонна. Наверное, у меня русская душа. Гай Ричи из интервью кинокомпании «Вольга». Как песня Куща затесалась в саундтрек фильма Гая Ричи «Рок-н-ролльщик». Это могло стать главной интригой книги, но, увы, историю растиражировали настолько, что она давно стала всеобщим достоянием. При этом успех продолжения не имел, чтобы сделать хайп на новом витке. Тем не менее, без нее не обойтись. Интересно, об этом протопанк-боевике рассказал лидер-гитарист концертного состава Алексей Карпов. Игорь Кущев. «Я же кто? Рок-н-ролльщик?» Поэтому Гай Ричи взял мою песню в свой фильм. Это же перст судьбы. Гай Ричи тот еще чувак, ничем не хуже, чем Тарантино. Лицо такое же дерзкое, как у Тарантино. Алексей Карпов. Как было дело? Там по сюжету русская мафия, все такое. Ты прикинь, режиссер Гай Ричи, это просто офигеть. У него созрел эпизод. Он говорит Сергею Кузнецову, нужна какая-то русская панк-банда, чтобы подчеркнуть антураж. Я в этом ничего не понимаю, может быть, ты подскажешь. Это примерно как если бы ты сейчас сказал мне, слушай, я тут фильм снимаю, там есть эпизод, где один чукча приходит к другому. Есть какая-нибудь панковская чукчинская группа? Примерно то же самое. Он обратился в Гала Рекордс. Они ему начали присылать, я больше чем уверен, и Монгол Шудан, какой-нибудь Наив, прочий панк, поп-панк. Он послушал. Кущева никто не продвигал специально. Сам Гай Ричи послушал песни, которые ему подогнали. Может, не все прослушал, потому что все группы не переслушаешь. Но из того, что ему предоставили, он выбрал Игоря Кущева. И я понимаю, почему Гай Ричи его выбрал. Потому что там риф вступления такой роковый, и оно мне напоминает Игги Попа, икону такого безбашенного движения. Я смотрел один его концерт «Live in Olympia» 1991 года. Он вообще там оторвался, трусы снял. Я просто офигел. Я никогда не думал, что у него такая агрессивная и такая гитарная рок-н-ролльная музыка. И вот, когда Игорь мне поставил песню «Допился», я ему сказал, «Слушай, Гаю Ричи это просто близко. Ему, может, Монгол Шудан? Я не говорю ничего против этой группы. Просто не зашел. Не зашла еще какая-нибудь группа. А это ему зашло, потому что он услышал симбиоз». Панковского драйва и гипоповского, он очень цепляющий в этом плане, и русского языка. Драйв именно что не совковый. Есть в песне какая-то фишка, фирма. Так же, как и альбом «Железного потока» «The Prophecy», «Знамение» 91 года. Американцы выбрали. Они выбрали фирму между пальцев и русский язык. У них другой ум, у американцев, они по-другому мыслят. И когда эта песня звучит в фильме Гая Ричи, это аргумент. Вот у кого еще, назовите мне русскую группу, песня, которая играет в таком культовом фильме? И в титрах это написано. Если бы моя песня играла в каком-нибудь третьесортном боевике с Ван Даммом, я бы тоже всем показывал, мол, моя песня играет. А если бы в фильме Ричи или Тарантино, тогда можно сказать, я не зря всю жизнь на гитаре вообще играл. Когда Игорь начал спрашивать у Кузнецова, тот говорил, да я не знаю, как вообще эта песня попала. Игорь тогда ему сказал, что напишет в «Московский комсомолец», журналиста найдет. Это поднимет волну. Ну как это, песня попала в фильм, где деньги? А у них, у американцев, вообще нет такого, чтобы на халяву. Они за все отстегивают. Авторские права. Это, извините, фильм не какой-нибудь подпольный, чтобы судиться. И саундтрек выходил специально. Это все деньги. Когда Игорь поднял эту тему, Кузнецов ему выплатил деньги. Вот как раз на них Игорь, по-моему, купил Gibson SG, если я ничего не путаю. По другой версии, на гонорар от песни Куш купил компьютер. Алексей Карпов. Ну, может, он купил и Гибсон, и компьютер. А, да. Гибсон он купил, когда Кузнецов ему должен был выплатить роялти за радиоактивную улыбку, либо за пофигизм и здравый смысл. Выплатил и тут же повез к другу барыге насчет гибсонов. Там есть один, гитарами раритетными торгует. Гибсон 60-го года он потом купил в Петрошопе. Ну, неважно. Так вот, Кузнецов ему выплатил деньги, и Куш купил компьютер, еще чего-то. Но нервов он себе потратил. Потратил 5 лет. Хотели его кидануть, он очень понервничал из-за этого. И после этого у него с сердцем что-то стало. Игорь Кущев. Затесался я. Кстати, Мадонна, жена Ричи, сказала, послушай запись одного гитариста, как он играет по-особенному. У нас даже на Западе так никто не играет. Ну, послушай. Гай Ричи послушал и говорит: «Да, надо взять на заметку. Мадонна сделала меня протеже. И я, так сказать, прославился. Вся жизнь проходит, а слава приходит откуда-то непонятно. И причем я писал все это на своем компьютере, это не студийная запись. Я писался, выкладывался, каждый пассаж проигрывал, не ожидал. Если бы мне сказали, что в Америке будут слушать, я бы по-другому сделал, еще лучше. А там получилось так, как им нравится. Да, они не сказали, куда пойдет. Я тут душу вложил, даже не знал, что меня кто-то слушает или будет слушать. А это еще и Гай Ричи. Неужели правда? Мне сообщили, а я, да ладно, пиздеж какой-то в интернете. Если бы мне Гала Рекорд сообщила, я потом звоню на Гала: «А вы что, хотите меня поздравить? А это мы тебе такую рекламу сделали. О-хо-хо. А я просил вас такую рекламу делать?» Они мне потом $1000 выплатили. Сергей Гришаев. Если бы не Арина, он бы ничего не узнал, ничего бы не получил. Она узнала откуда-то, что его песня «Допился» попала в фильм. Сообразили, что должна быть какая-то компенсация. И она писала письма куда-то, в Гала Рекордс и так далее. Она такая пробивная. Сама добилась, чтобы он 50 тысяч получил. Он на них купил компьютер или что-то такое. Это в основном Аринина заслуга. Может быть, он звонил, а говорила она. Екатерина Харламова. Игорь Бон Бондаренко слышал, как я сказала, что горжусь отцом и что его песню взяли в фильм. На что он дико начал орать в телефон: «А ты фильм смотрела? Посмотри, о чем он, тогда не будешь так гордиться». Фуз обозрения. Февраль 2009 года. Рок-н-ролльщик. Звуковая дорожка к новому кино Гая Ричи заставляет вспомнить саундтреки к его лучшим фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». По крайней мере, построена она схожим образом. Это и классика «The Clash», «Лу Рид», и подзабытые, но достойные исполнители «Ким Фоули», «Вар», и относительно недавно появившиеся на рок-небосклоне лица «The Subways», «2220s», «The Hives». Все перемешивается с репликами героев и обязательно разбавляется какой-нибудь экзотикой. В качестве последней здесь, например, встречается песня небезызвестной в наших краях группы «Сектор Газа». Поначалу кажется, что произошла какая-то ошибка, но все так и есть. Песня «Допился» присутствует как в самом фильме, так и на звуковой дорожке. Раз пошла такая пьянка, впору заводить разговоры о новом витке моды на советский кич. Правда, анекдотичные русские совсем не главные герои нового творения Гая Ричи, которому после расставания со знаменитой женой, похоже, начинает возвращаться хороший вкус. Конец цитаты. Полный список песен в саундтреке выглядит так. По соседству с Black Strobe, I'm a Man, The Subways, Rock'n'Roll Queen, The Sonics, Have Love Will Travel, The Clash, Bank Robber, Ким Фоули, The Trip, Steve Isles, Ruskies, War, Outlaw, Flash and the Pan, Waiting for a Train, Lou Reed, The Gun, The Hives, The Stomp, The Scientist, We Had Love, The Beat, Mirror in the Bathroom, Wanda Jackson, Funnel of Love, 2220s, Such a Fool, Мигелита Валдес, Негра Леона, Игорь Кущ, экс-сектор газа, Допился. Интересно, где авторы обозрения увидели советский кич. Я бы еще понял, если бы в рок-н-ролльщика попали Red Elvises или пьяная помятая пионер-вожатая ансамбля Бахыт Компот. Ну да ладно. Главный отечественный рок-глянец по отношению к сектору в принципе небрежен, даже не различает сектор и экс-сектор. Бас-гитаристка и вокалистка The Subways Шарлотта Купер в интервью ресурсу «Москва-24» сказала: «Мы приняли участие в съемках фильма «Рок-н-ролльщик», а наша песня «Rock'n'Roll Queen» стала саундтреком к нему. Благодаря этому проекту о нас узнали во многих странах, в том числе и в России, и стали ставить наши композиции на радио. У этого фильма появилось много поклонников, которые полюбили и наше творчество». Конец цитаты. Вряд ли у Куща после выхода фильма появилось много поклонников. И все же есть шансы, что о нем узнало чуть больше народу за рубежом. В конце концов, англоязычные ресурсы об Игоре Кущеве нет-нет, да попадаются.